седлай! И дрянь сигарет! Лукам! Где ты? Здесь я! Кучеваста! Народа мало! Танюша! Ваня! Что там? Что? Где Дмитрий Ильич? Черкеску подай! Черкеску? Сейчас. Танюша! Ваня! Лука! Лука! Слышь! С тех ворот ближе же выезжать! Толкуй тут, ближе! В средние ворота ехать надо! И то! А тут ближе! Что? А что такое? Ближе. Куда? Абреков ловить, засели в Буруна. Когда? Сейчас едем, да все народу мало. Да где Абреки-то, где? Верст 8 от станицы Буруна в яме засели! Урядник с двумя казаками остался там! Ускорей! Скорей, что ли! Ваня! Ванюша! Ружье! Дмитрий Андреевич! Да зачем вы туда? Седлай и живее! Ну зачем на рожон лезть, Дмитрий Андреевич? Седлай! В это утро в степи было тихо и пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось. Было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся. Казаки ехали большей частью молча. Оружие на каждом было пригнано так, чтобы оно не звенело и не бренчало. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед. Стой! Разделиться надо. Половине с той стороны подъезжать. Да постойте, вон кто-то едет. Да это Абреки, что ли? Не как Родька вон машет. Юрядник! Лукашка! Лукашка! Лукашка! Лукашка, вон туда заворачивай. Там гурк один остался. Далече? Да это он в них палит. Туда, вот туда. Вот, за бугром. Пошел. Проехав еще немного, они увидели гурку. Из-за бугра Оленин разглядел в шагах в 200 шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как вся степь, но тем, что Абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть Абреки. Эй, юнкер, смотри. Еще. Застрелят тебя, Андреич. Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело. Я здесь останусь. Ну, как знаешь. Слышь, Лука, Гурк сказывает, чеченцы ремнями связались. Надо арбуз сеном, а то перебьют. Живьем не возьмешь, их там 9. Ремнями связались. Тащите сюда! Там за бугром Ногайская арба! Оленин взъехал на бугор, с которого ему все было видно. Воз был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Ближе. Еще ближе кати. Воз медленно двигался, казаки жались за ним. Чеченцы сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли. Ближе, ближе. поближе подойдем. Куда? Куда прижмись? Стой! Смертную затянули. Чего? Молчи! Кати. Ближе, Кати, еще. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик, стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца. Врешь! От моих... рук не уйдешь. Чеченец был тот самый брат убитого Обрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Руками за душу. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка! Ансен! Лука, лежи! Лежи ты, ради бога! Распоясывай! Живьем возьму! Лежи! Пристрелите вы чеченца-то! Оленин уехал домой. Он вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел. Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Марьяна? Можно к тебе? Она была в хате одна и стояла спиной к нему. Марьяна, я пришел. Оставь. Что ты? Что? Казаков перебили. Вот что. Лукашку. Уйди. Чего тебе надо? Марьяна. Никогда ничего тебе от меня не будет. Марьяна, не говори. Уйди, уйди, уйди, постылый. Такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться. Что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда. Дмитрий Андреевич, лошадей подали. Хорошо. Ну так я укладывать буду. Да-да. Не простившись ни с кем и через Ванюшу расплатившись с хозяевами, Оленин собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Ну, прощай, отец мой. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, и я тебя люблю. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьяну больше, чем прежде. И знал теперь, что никогда не может быть любим ею. Ты меня, старика, послушай. Пойдешь в поход, будь умней. Коли стреляют, ты в кучу не ходи. По народу-то ведь и целют. Я все от народу подальше один хожу. Вот ни разу меня и не ранили. А в спине-то у тебя пуля сидит? А, нет! Это казаки баловались. Как казаки? Да так, пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет прямо мне в это место из пистолета и угодил. А что ж, больно было? Ванюша, скоро ли? Куда спешишь? Ну, дай расскажу, но не перебивай. Дедуха Бурлак и говорит, ведь малый ли сдохнет. Давай что в сладкое, а то мы тебя засудим. Ну, ведро поставил, выпили, а кровь еще льет. Всю избу прилил кровью-то. Притащили еще. Дули, гуляли до утра. А так я и заснул на печи пьяной. Ну и зажило? Зажило. А пулька все тут. Видишь, она так и касается. Ружье брать, Дмитрий Андреевич? Все брать. Ну а что? Будет ли жив Лукашка? Бог его знает. Доктора нет. Поехали. Я лучше и штаб лекаря пришлю. Так бы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили. А то ваши офицеры да полковники из гор докторов выписывают. У вас фальш. Одна все фальш. Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все была фальш. В том мире, в котором он жил и в который возвращался. Ты был у него? Да лежит как мертвый. Не ест, не пьет. Жаль малого. Хорош малый был. Джигит, как я. Ну, прощай, дядя. Спасибо. Бог даст, увидимся. И так разве прощают? Дурак. Я тебя как жалею. Такой ты горький. Все один. Нелюбимый ты какой-то. Вы раз подумай о тебе, так-то жалею. Ну, ладно. Ну, прощай. Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал. Ванюша, ты все взял? Все здесь. Шарль, ты так и уезжаешь? Компанию водили целый год. А ну, прощай, да и ушел. Хоть подари что на память, отец мой. Флинт подари. Ну, куда тебе две? Ой, что передавали этому старику? Все мало. Ну, молчи, свинья, ишь, скупой. Попрошайка, старый. Оленин достал ружье и отдал ему. Ой, все необстоятельный народ. Марьянка вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, пошла по двору. Ну, пошел. Пошел. Прощай, отец! Буду помнить тебя! Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.